Послание к римлянам. Беседуя с людьми вокруг всего мира, вы найдете, что в жизни существует всеобщая и распространенная по всему миру глубокая нужда. Самоубийство быстро увеличивается, употребление наркотиков для возвышенного и поднятого чувства становится всемирной проблемой. Несмотря на то, что человек много изобрел и возросла технология, однако люди больше и больше не удовлетворены. Сердце имеет глубокую тоску, нуждается в удовлетворении. Одним из желаемых благодеяний является свобода, ее не может быть без господства праведности. Некогда вся земля будет наслаждаться свободой, но только после того, как вернется Господь и восстановит справедливость и праведность. Человек может познать личную свободу, когда он познает Господа через Иисуса Христа. Наше спасение и свобода приобретены за бессмертную цену. Несмотря на то, что нам оно ничего не стоит, оно стоит Богу Отцу публичного позора Его Сына пред миром. В нашем изучении послания к римлянам мы продолжаем встречать в 6 главе, что Бог полностью обеспечил не только наше прощение, но также наше избавление от господства греха. Мы сначала видим это избавление, уподобленное старому монарху, который теперь поражен. Мы также видим, что оно также уподоблено старому господину, который теперь смещен. До сих пор в нашем изучении мы нашли, что нам нужно определенно познать и поверить, что мы родились духовно и что мы умерли во Христе по отношению к греха. В послании к римлянам 6 главе 11 стихе сказано: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». А 13 стих продолжает: «И не предавайте членов ваших в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Представить себя Богу означает отдать себя полностью Ему. Например, мы не можем ожидать, чтобы портной пошил нам пальто, если мы не дадим ему материи, или чтобы строитель построил нам дом, если не снабдим его строительным материалом, а также таким образом мы не можем ожидать, чтобы Господь жил в нас своей жизнью, если мы не дадим Ему нашей жизни, в которой Он мог бы жить. Если мы отдадим самих себя безоговорочно Богу, много приспособлений, вероятно, нужно будет сделать в семье или предприятии, или в отношениях церкви, или в вопросах наших личных взглядов. Как благословенно просто отдаться Ему и разрешить Ему действовать в нас. Как хорошо сознавать, что мы принадлежим Господу, а не самим себе. Сначала мы должны иметь чувство Божьего владения нами, перед тем, как мы можем иметь чувство Его присутствия с нами. Когда однажды Его право на собственность установлено, тогда не дерзнем мы совершать чего-нибудь в наших собственных интересах, потому что мы являемся Его исключительной собственностью. Послание к римлянам, 6 глава, 16 стих говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Нашим вопросом тогда является, как мы становимся рабами Господними. С Его стороны Он купил нас, и с нашей стороны мы представили самих себя Ему. По праву искупления мы являемся Его собственностью, но если мы желаем быть Его рабами, мы должны добровольно отдать самих себя Ему, ибо Он никогда не будет принуждать нас сделать этого. Когда маленький мальчик из Галилеи принес свой завтрак Господу, что он сделал с ним? Он преломил его. Бог всегда преломляет, что предлагается Ему. Он преломляет то, что Он принимает, и после преломления Он благословляет и употребляет для восполнения нужд многих. После того, как вы отдадите самих себя Господу, Он начнет преломлять то, что дано Ему. Все будет казаться, идет неправильно, вы начнете протестовать и находить недостатки в Божьих путях. Но оставаться в таком положении означает быть только разбитым сосудом, непригодным для мира, потому что вы зашли довольно далеко, чтобы мир интересовался вами, и неподходящими для Бога тоже, потому что не пошли достаточно далеко, чтобы Он действительно употреблял вас. Вы не идете в ногу с миром и в то же самое время ведете прения с Богом. Это трагедия многих христиан. Моя отдача самого себя Господу должна быть первоначальным и решительным актом. Я Господень, и теперь больше не считаю себя своим, но признаю во всем Его принадлежность и власть. Это отношение, которое радует Господа, и сохранить его является истинным посвящением. Будем помнить, что мы не посвящаем себя быть миссионерами или проповедниками, мы посвящаем себя Богу совершать Его волю, где бы мы ни находились, в школе, в конторе, в кухне или куда бы Он в своей премудрости ни послал. Все, что Он желает для нас, является определенно наилучшим. Апостол Павел иллюстрирует, что мы имеем нового господина, потому что старый смещен, а старым господином являлся грех. Так как раньше мы были рабами греху, теперь мы освобождены, и это приносит новую свободу. Эта новая свобода начинается с отношения. Апостол Павел говорит, что же, стали ли грешить, потому что не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому вы повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Никакой человек не может ожидать победы, который действительно не желает победы или имеет мягкое отношение к греху. Бог ожидает столько же искренности сегодня, как Он ожидал, когда Он сказал мятежному Израилю: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Иеремии, 29 глава, 13 стих. Бог не приведет нас в блаженство этой новой свободы, если мы ее действительно не пожелаем. Понятие это, что благодать дает право, чтобы грешить, делает избавление от силы греха невозможным. Как долго мы будем иметь такое отношение, грех будет оставаться господином, и мы будем оставаться рабами. Так как эта новая свобода начинается отношением, она завершается в достижении. В стихах 17 и 18 сказано: «Благодарению Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Приблизительно 2000 лет тому назад Господь Иисус сошел на невольника в рынок греху, заплатил полную цену за наше искупление и освободил нас. Наше решение веровать Евангелию производит постоянные результаты при условии, что оно не является просто умственным согласием с истиной, но является, как 17 стих говорит, от сердца. Освобождение от старого господина греха приносит больше, чем новую свободу. Оно приносит новую лояльность, верность. В 19 стихе читаем: «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Обратим наше внимание на духовное сравнение. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Однажды мы были верными старому господину и предавали члены наши как рабы греху. Теперь мы должны быть верными нашему новому господину, который купил нас своей драгоценной кровью на Голгофе, и представить члены наши в рабы праведности. Освобождение от старого господина приносит и в третьем новое качество жизни. В 21 стихе сказано: «Какой же плод вы имели тогда? Какие дела, какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Не было ничего постоянного относительно старой жизни греха. Наоборот, она быстро несла нас к определенной смерти. В противоположность этому мы должны быть уверены в новом образе жизни. В стихах 22 и 23 сказано: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Наше освобождение от греха гарантирует безоговорочный успех в этой жизни и жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашим в грядущей жизни. Наш старый Господин позорил нас и платил нам жалование, возмездие, смерть. Новый Господин делает нас святыми и дает нам жизнь навеки. Бог требует платы, возмездия, смерти за грех. Мы должны или принять смерть Христа, как удовлетворяющие Божие требования и наш долг, или мы должны заплатить своей вечной смертью, разделением с Богом. Никто не принуждает вас, но решение должно быть вашим. Бог является любящим, благодатным Богом. Он не желает, чтобы вы погибли. Он теперь посылает вам благую весть и приглашение прийти к Нему и принять Христа как вашего личного Спасителя. Аминь.